Глава 46. Адам неподвижно стоит перед человеком, которого знает лишь по газетным и телевизионным репортажам, по шепоткам в отделе полиции, легендам и преданиям. И он совсем не такой, как ожидал Адам. Элайджа Коул чисто выбрит, от него пахнет мылом и стиральным порошком. Волосы аккуратно зачесаны со лба на проплешину на макушке, но держится лучше, чем у большинства мужчин его возраста. Выглядит он именно так, как его описывали много лет назад. Славный дядька, приветливый и обаятельный. Типичный сельский врач, в которого в жизни ни в чем не заподозришь. «Старший детектив-инспектор Бишоп», — начинает Коул, «приятно наконец-то познакомиться с вами воочию. Хотя на вашем месте я бы предварительно принял душ и побрился, просто из элементарной вежливости». Он протягивает руку, дружелюбно и любезно. Адам пристально смотрит на него, затем садится напротив, скрестив руки на груди. «Ну-ну», — насмешливым тоном продолжает Коул. «Не надо быть таким букой. Это ведь не мне приспичило с вами повидаться». Запрос на посещение был согласован в кратчайшие сроки. Опять повезло. Адам даже удивился. «Да, это так. И почему же вы согласились?» Доктор склоняет голову на бок. «Чисто из любопытства», — отвечает он. Адам чувствует, как оценивающий взгляд пробегает по его лицу. Вниз по груди к рукам, а затем обратно наверх. Глаза у Коула просто-таки невероятно темные, на тонких губах играет улыбка. «Вы ведь тот человек, за которого вышла замуж моя дочь. Хотя, кажется, немного странным видеть вас здесь именно сейчас. Насколько я понимаю...» — заканчивает доктор со смешком. «Вам выдалась не самая лучшая неделя, детектив». Адам отказывается заглатывать наживку. «И что вы об этом знаете?» — спокойно отвечает он. «Вы про бедняжку Пиппу Хокстон? Мертвую и обескровленную? Абсолютно ничего». Доктор с улыбкой обводит рукой комнату. «Я пробыл здесь всю неделю. Идеальное алиби». Адам бросает взгляд на единственного охранника со скучающим видом, стоящего в углу комнаты. Бритая голова, некогда мускулистый торс, порядком расплывшийся от недостатка внимания. Лицо его абсолютно ничего не выдает, и уж точно никакой преданности коллеге-правоохранителю, находящемуся с ним в одной комнате. Адам вновь поворачивается к Коулу. «С кем вы общались? Кто вас навещал?» «Разве это не ваша работа — выяснять такие вещи?» «Информацию приходится буквально клещами вытягивать. Можно сказать, что мне намеренно чинили препятствия». Коул пожимает плечами. «Я тут ни при чем. Это не моя вина, если бюрократия мешает старой доброй полицейской работе». Он делает паузу. «Как там Ромили? У меня создалось впечатление, что она была расстроена, когда вчера уходила отсюда». «Я здесь не для того, чтобы говорить о Ромеле». «Нет! Тогда зачем же?» Адам примолкает. Нужно все разыграть правильно. Он знает, что Коул ничего ему прямо не скажет, но вполне может ненароком что-нибудь выдать. Мимолетным выражением лица, случайно сорвавшимся с губ словом, чем угодно. «Вы знаете, кто за всем этим стоит, доктор Коул?» — медленно произносит он. Тот пристально смотрит на него. Адам не отводит взгляд. Ни один из них не моргает. Затем Коул заговаривает опять. «Всю свою жизнь я знал, что у меня есть особый дар. Свой собственный подход, если хотите». Он вздыхает, медленный вдох, затем столь же медленный выдох, опуская глаза. Один мой школьный учитель, единственный человек, который видел меня насквозь, называл меня хитрым. Другие же говорили, что я славный, обаятельный, просто неправильно понятый. Я никогда не был тем, кто попадал в неприятности. Никогда не был тем, кто попался. Его глаза скользят обратно, встречаясь со взглядом Адама. Но когда постоянно добиваешься своего, то становишься излишне избалованным, старший детектив-инспектор Бишоп. Сами с этим не сталкивались? Адам ждет, зная, что Коул не ожидает ответа. И точно, он продолжает. Человек вроде вас, с приятной мужественной внешностью и характером ей подстать. Я слышал, как здешние вертухаи отзываются о вас и о людях, которых вы посадили. Вы ведь из настоящих ищеек, так ведь, Адам? Упорство, амбиции. Вы любите, когда все складывается в вашу пользу. И как же вы справлялись, когда Ромили изменила вам? Как вы стали ей не нужны? Адам чувствует, что напрягся всем телом, но крепко держит себя в руках. «Я здесь не для того, чтобы говорить о Ромили, доктор Коул», — повторяет он. «Я хочу поговорить о Пиппе». Коул лишь отмахивается. «Не торопите события, детектив! Не спешите! Наслаждайтесь жизнью! Вы ведь сейчас здесь, не так ли?» Адам бросает на него взгляд. «Так что вы бы хотели обсудить, Элайджа?» «Вас, старший детектив-инспектор Бишоп». Темные глаза опять встречаются с его глазами. «Это не тема для разговора. По-моему, это несправедливо. Вы хотите, чтобы я что-то рассказал, но сами не готовы ничем поделиться в ответ. Что вы почувствовали, детектив, когда ваш лучший друг пришел домой и обнаружил свою жену мертвой?» «Я не собираюсь это обсуждать». «Детектив-сержант Хокстон винит вас за то, что вы так и не сумели найти Пиппу? Или прощает вас перед лицом вашей некомпетентности?» Адам молчит, так сильно стиснув зубы, что это причиняет боль. «Ромили расстроена тем, что ее подруги больше нет в живых? Или, может, вы этого и не знаете? Может, она больше и не обращается к вам? Ведь теперь у нее есть новый сердечный дружок, которому можно поплакаться по ночам». «Я знаю, что вы делаете, Элайджа, но ничего у вас не выйдет», — ворчит Адам. «Я не доставлю вам такого удовольствия». «Удовольствие от чего, Адам? От того, что вы выдадите наружу свои чувства? Разрушите тот фасад, который так основательно возвели?» Элайджа вздыхает и откидывается на спинку стула. Затем поворачивается и жестом подзывает охранника. «Принеси нам обоим по кофейку, ладно?» К большому удивлению Адама, тот кивает, отталкивается от стены и уходит. В комнате тишина. Теперь они одни. Элайджа оглядывается на Адама с широкой улыбкой на лице. «Испугались?» — насмешливо бросает он. «Боитесь остаться наедине с серийным убийцей?» «Вы же старик, Элайджа», — отвечает Адам, подпуская в голос уверенности. «Хотя вдруг у него есть какое-то оружие, заточка или бритвенное лезвие. Он чувствует, как напрягаются все его мышцы». «Ну давайте же», — говорит он. Но тот лишь смеется. «Как будто я стал бы заморачиваться. Нет, нет, я просто хочу поговорить». «Так говорите». Коул поддается вперед. Так близко, что Адам видит крошечный порез возле уха, оставленный при бритье. «Вы хотите знать про Пиппу?» — шепчет он. «Да». «Хотите узнать, почему я выбрал ее? Почему она была как раз тем, что надо? Вы ведь знаете, насколько нравятся мне ранимые женщины. Как сильно они мне нравятся. Адам чувствует, как у него начинают дрожать руки. Мог ли Коул говорить правду? Мог ли у него быть кто-то со стороны, как они предполагали? Но как? Как он общается с ними? Как говорит им, что делать? Он откашливается. «Кто убивает за вас, доктор Коул?» Тот смеется. «Сказать вам и так рано испортить такую забаву, прежде чем мы закончим?» «Вы никогда не досчитаете до 20, Элайджа. Мы остановим вас задолго до этого». Тот качает головой. «О, это самонадеянность! Это уверенность в себе. Я завидую вам, старший детектив-инспектор Бишоп. Когда-то я был таким же, как вы. Думал, что абсолютно все мне по плечу. И в какой-то степени это и в самом деле было так. Но вот ее-то я так и не смог контролировать, верно? В конце концов, моя чрезмерная уверенность в собственной дочери и стала причиной того, что я оказался здесь. Вот какая она трусиха. Роммели — одна из самых храбрых людей, которых я только знаю. Коул усмехается. Вы думаете, нужна храбрость, чтобы позвонить в полицию? Чтобы совершить правильный поступок? Тон у него насмешливый и презрительный. «Настоящая храбрость в том, чтобы прожить свою жизнь так, как тебе хочется, вопреки всем законам страны, человечности и морали. Я знал, что удерживать этих женщин в неволе нехорошо, но я хотел этого, поэтому я это сделал. Скольких вы знаете людей, способных прожить свою жизнь именно так, как им заблагорассудится?» «А теперь посмотрите на себя», — отвечает Адам. «Гниете тут, в тюрьме». «Но они-то здесь!» Кол постукивает себя пальцем по лбу. «Мои девочки! И что они делали? И что я с ними делал? Я никогда больше не буду одинок. Они мои навсегда». Коул на секунду закрывает глаза и улыбается, как будто демонстрируя все это Адаму. Тот проглатывает отвращение и ненависть. Если ему придется выслушать все эти мерзости, чтобы добраться до убийцы Пиппы, значит, так тому и быть. Коул медленно открывает глаза. «Полиция в итоге выяснила, зачем мне понадобились клетки и как я их использовал?» — спрашивает он. «Вы запирали там женщин». Коул смеется. «Ха-ха-ха-ха! Да, но зачем? Это было нечто большее, чем простое лишение свободы». Он на секунду умолкает, глядя на Адама. «Скажите мне, как бы вы сами поступили, если бы вам выпала возможность сделать с женщиной все, что только душе угодно? Что бы вы предпочли?» Адам вспоминает Элли прошлой ночью. Ему сразу становится дурно. Он качает головой. «Я не такой, как вы». Элайджа поднимает брови. «Вы в этом уверены? Такой молодой человек, с такой горячей кровью!» Он опять подается вперед и практически шепчет. «Если б никто не узнал, каковы ваши самые потаенные? Самые темные желания, Адам Бишоп». Адам отворачивается, отодвигаясь вместе со стулом, чтобы оказаться подальше от него. Элайджа хмурится. «В этом-то и проблема молодого поколения. Вам не хватает воображения». Он скрещивает руки на груди, полуприкрыв глаза. «Я поделюсь лишь одним со своей стороны. Только для вас. Клетки!» Коул опять открывает глаза, убедившись, что завладел вниманием Адама. Тот сжимает руки в кулаки, уже еле сдерживаясь. «Трех разных размеров! Если кто-то из них хорошо себя вел, если удовлетворял меня должным образом, позволял мне трахать ее так, как я хотел, не отбивался, слушался меня, тогда у нее могла быть клетка побольше, и я выпускал ее оттуда раньше. Может, подержав ее там всего лишь часа 4 или 5. Но в противном случае...» Коул смеется. И Адам чувствует, как в животе у него бурлит желчь. «За каждый бунт добавлялся час. Грейс, та была бойцом. Ругалась, орала, визжала. Пробовал связывать ее, но я не люблю, когда приходится их так принуждать. Люблю, когда они соглашаются, кивают своими прелестными головками и лежат смирно, пока я их трахаю. А это Грейс. Мне пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить ее. Однажды я посадил ее в самую маленькую клетку на целых 20 часов. Практически на круглые сутки. Она не могла пошевелиться, вся сжалась в комочек, совершенно голая. Знаете, что происходит при этом с человеческим организмом?» Адам смотрит на дверь. «Где, сука, этот охранник? Почему они здесь все еще одни?» Но Коул сейчас едва замечает Адама. Его взгляд устремлен куда-то вдаль. «Мышцы сводит судорога, металл натирает кожу. Никакого сна, ни еды, ни воды. За исключением ведра, которое я вылил ей на голову, оставив ее дрожать, плакать, умолять. Тогда я спросил ее: теперь дашь мне сама, Грейс? И даже когда она кивнула, я оставил ее еще на 20 часов. Для полной уверенности». Теперь Элайджа поднимает глаза на Адама. Тот не может скрыть отвращения, отразившегося у него на лице. Но Коула, похоже, это ничуть не волнует. «Когда я выпустил ее, она не могла даже стоять», — продолжает он. «Могла только ползти по полу, вся в крови, подвывая от боли в суставах. Совершенно отчаявшаяся». Коул смеется. «И сразу же отсосала у меня, вот что я вам скажу. Больше я от нее никакой такой херни не слышал. Ни в тот день, ни когда-либо еще. Пока она не отдала концы. Лучше такого контроля нет ничего на свете. Особенно, когда ты так изголодался по нему, как я в детстве. Разве вам этого не хотелось бы, старший детектив-инспектор Бишоп?» — спрашивает Коул. «Такого вот контроля, чтобы женщина была такой уступчивой». «Нет, нет, не хотелось бы», — отзывается Адам. «Он уже достаточно наслушался. Этот человек — пустое место, движимая лишь доступными его извращенному разуму представлениями о человеческих чувствах, со своим своекорыстным очарованием, имитацией теплоты и интимности, самонадеянным нарциссизмом, который, как Адам, не может не чувствовать, таится и в его собственной душе. Он сам найдет этого убийцу, вернется в отдел, и они найдут и арестуют его без участия этого психа». Адам встает и отходит от стола, страстно желая оказаться от Коула как можно дальше. Но прежде чем уйти, оборачивается. «Мы знаем, что ты сделал, Элайджа», — говорит Адам, буквально выплевывая эти слова. «Ты убил 4 женщин, похитил и пытал 5-ю. Ты долбанутый, больной на всю голову, психически ненормальный. Это да. Но в тебе нет ничего особенного. Ты даже не исключение, когда речь заходит о серийных убийцах. Были случаи и похуже тебя. И ты заперт здесь на всю свою жизнь. Ты больше никогда не увидишь дневного света». Адам дергает за ручку, но дверь заперта. Он стучит в нее. Раз, другой. Слышит скрип стула по полу, когда Элайджа встает из-за стола. «Так на какой мы сейчас стадии, Адам?» спрашивает он, и голос у него звучит зловеще. «Пиппа была номером 9, верно?» Коул делает шаг к нему. Адам слышит шаги, удаляющиеся по коридору снаружи. «В итоге сколько у нас остается? 8?» «Да пошел ты, Элайджа!» — шепчет Адам. «Ты никогда не зайдешь так далеко!» Он отступает на шаг, упершись спиной в дверь. Слышит скрежет металла о металл, когда сдвигается засов и поворачивается, навалившись на ручку. Но в этот самый момент слышит тихие шаги. Осознает, что Коул стоит прямо у него за спиной. Снова дергает за ручку, но не успевает. Уже слишком поздно. Элайджа слишком близко, и ничего уже нельзя поделать. Адам замирает, готовясь к боли. К тому, что что-то острое вонзится ему в спину, что потечет кровь. Но вместо этого чье-то тело прижимается к нему. Мягкие руки поглаживают его по плечам. Горячее дыхание у него на щеке. «Ошибаешься, Адам», — шепчет Коул ему на ухо. «Еще как ошибаешься». Он замолкает. Адам чувствует тепло его тела, прикосновение его подбородка к своей щеке. «Старший детектив-инспектор Бишоп», — негромко продолжает Коул. Голос его совершенно спокоен. «Вы и вправду думали, что эти женщины были у меня первыми?»